Глава 21. К счастью, автобус пришел быстро, и Гоголев вскочил в него, обливаясь потом. Пожилая женщина, сидевшая на переднем сиденье, удивленно посмотрела на него. Журналист резко повернулся к окну и сделал вид, будто он пытается разглядеть что-то в темноте. Но его бледное лицо не оставило ее равнодушной, и, коснувшись его колена, женщина участливо спросила: «Молодой человек, вам плохо?» Он хотел огрызнуться, но вдруг неожиданно для самого себя ответил: «Да, мне плохо, мне очень плохо». «Может, вызовем скорую?» — не отставала незнакомка. Он замахал руками: «Не надо, я уже почти приехал». «Но я сказал, не надо!» — крикнул Гоголев, и она отступилась. «Как знаете». Придя в гостиницу, он взял у администратора ключ и, ввалившись в номер, шатаясь как пьяный, включил в ванной горячую воду. Ненавистный звук телефона прорвался сквозь шум водяных струй. Дисплей опять ничего не высвечивал. Гоголев не хотел отвечать. Однако это было чревато плохими последствиями, и он не набрался смелости оставить телефон на столе. «Что вам теперь нужно?» — с надрывом заорал он. «Вы должны были уже получить деньги». «Я получил. И за это спасибо». Металлический голос гулко отдавался в ушах Гоголева. «Только я напоминаю, если ты подзабыл, каждый месяц. У меня еще нет склероза. И все-таки я думаю, что ты вовсе не желаешь идти у меня на поводу», — вещал незнакомец. «Вот почему я решил, крючок должен сидеть еще глубже». Руки Владимира стали холодными, как льдинки. «Что ты еще придумал?» «Ничего особенного. Просто тебя теперь обвинят в двух убийствах», — радостно констатировал шантажист. Гоголев рванул ворот рубахи. «Кого еще ты собираешься на меня повесить?» И снова этот ужасный смех. «После убийства жены вполне логично прикончить и мужа. Тебе так не кажется? Второе свидание и вторая смерть. Ты...» Спазмы мешали Гоголеву говорить. «Ничего, такое иногда случается». Голос шантажиста был предельно спокойным. «Вы не поделили деньги, оставшиеся у Дианы. Такая сумма стоит того, чтобы из-за нее убить». Теперь Владимир не сомневался. Именно его мучитель отправил на тот свет и мужа, и жену. И только что сам назвал причину — деньги. «Негодяй!» — слова еле вылетали из его сдавленного горла. «Убийца! Ты сам убил их обоих!» Гоголев сделал паузу. На том конце тоже молчали, словно ждали продолжения забавного спектакля. «Причина ясна. Деньги. Они у тебя. Но скажи только одно. Почему из всех ты выбрал именно меня козлом отпущения? Что я тебе сделал? Почему ты прицепился ко мне, как слепень к корове?» Незнакомец усмехнулся. «Потому что ты убийца и вор. Не будешь же ты отрицать, что своровал у Дианы ее рукописи, выдав их за свои. За один ее роман ты получил больше, чем они оба наворовали у жителей Малаховки. Скоро тебе пойдут гонорары за второй ее роман. Я считаю это несправедливым. Надо уметь делиться». «Тогда зачем же я якобы убил Красовского?» «Денег никогда не бывает слишком много», — изрек негодяй. «И потом Тарас мог узнать, приобретя твою книгу, текст романа Дианы, и ты прикончил его за это». Гоголев тяжело задышал. «Сволочь! У милиции есть доказательства твоей причастности к убийству Тараса», — продолжал шантажист. «Скажи, где твоя ручка, которую тебе подарила Лиза?» На журналиста словно вылили ушат холодной воды. Он бросил телефон на стол и принялся лихорадочно перебирать свои вещи. Вообще-то, подаренная любимой женщиной шариковая ручка, эксклюзивный вариант, всегда находилась в кармане его рубашки, однако сейчас ее там не было. Может, она упала на пол и куда-нибудь закатилась? Раскатистый смех шантажиста донесся до ушей побелевшего от ярости Гоголева. Он схватил трубку. «Ты сволочь! Ты украл ее!» «Естественно», — подтвердил тот. «Подстава идет по полной программе. Теперь она спокойно лежит на месте преступления, пока никто не знает, что она принадлежит тебе. Однако при небольшом усилии с моей стороны...» «Я выслал тебе деньги», — покорно ответил Владимир, «и впредь намереваюсь сделать то же самое. Оставь меня в покое». «Не прощаюсь», — и подлец отключился, оставив Гоголева совершенно разбитым и подавленным. Что же делать дальше? Этот незнакомый человек, неизвестно почему решивший загнать его в угол, заранее просчитывал каждый шаг Гоголева. Да, он знал, почему журналист отправился в Малаховку, перекрыл ему кислород, насадив Владимира еще глубже на свой крючок. Теперь, при его неосторожном поведении, на Гоголева могли повесить сразу два убийства. Владимир со стоном опустился на кровать и закрыл лицо руками. Впрочем, выход был, однако журналист постоянно гнал эти мысли прочь. Избавиться от кровопийцы-шантажиста можно было только одним путем — выследить и убить его, иначе негодяй не отстанет, и не видать ему женитьбы на Лизе, как своих ушей, потому что все деньги осядут в карманах этой сволочи, и потом жить в постоянном страхе. Он еще так молод. Бояться каждую минуту? Нет, с этим делом следовало кончать. Гоголев сжал кулаки. Нет, он не хочет быть убийцей. Однако негодяй сам толкает его на преступление. Что ж, пусть шантажист в таком случае пожинает плоды собственного поведения. Ему удалось убедить свою жертву в совершенных им преступлениях. Пускай теперь сетует только на себя. Да, но как же его вычислить? И где приобрести оружие? Ведь Гоголев не сможет убить человека голыми руками. Выстрел из угла, чтобы не видеть жертву. Вот самое подходящее для его характера. Итак, нужно, во-первых, найти шантажиста, а во-вторых, купить пистолет. Первое лучше всего сделать в Черноморске, а второе здесь, в Малаховке, где его никто не знает. Гоголев посмотрел на часы. Поздно, очень поздно. Сейчас вряд ли ему кто-нибудь подскажет, где приобрести оружие. Утром он, словно бы невзначай, поинтересуется этим у хозяина. А потом, покончив с первым пунктом плана, он сразу уедет домой и постарается вычислить шантажиста через банк. В своем городе Владимир хорошо известен. Так неужели никто ему не подскажет, кто владелец банковского счета с такими реквизитами? Расписав таким образом каждый свой шаг, Владимир разделся и, не приняв по своему обыкновению душ, лег в кровать, укрылся с головой простыней и сразу погрузился в сон. Утро приветствовало его теплыми лучами солнца. Гоголев вышел на маленький балкончик, увитый виноградом, вдохнул свежий воздух и удивился сам себе. Мысли об убийстве нисколько не тревожили его совесть. Значит, он поступает правильно. Неизвестный человек хочет лишить его всего, похоронить заживо. Что ж, разве нашлись бы такие люди, которые не боролись бы за себя? Вряд ли. Вот и он делает то же самое. Быстро приняв холодный душ, ободривший его еще больше, Гоголев вышел в холл. Жена хозяина уже суетилась в кухне. Доносившиеся оттуда ароматы могли свалить с ног любого голодного человека. «Блинчики с мясом будете?» — приветливо спросила хозяйка. «Обязательно», — улыбнулся ей Владимир. «А где Василий Иванович?» «В гостиной. Пройду к нему». «Конечно». Женщина колдовала у плиты. «Завтрак будет готов через несколько минут». «Прекрасно». Хозяин с комфортом расположился в кресле и читал свежую газету. При виде этого спокойного, уверенного в себе мужчины, Владимир почувствовал зависть. Блаженное выражение лица Василия Ивановича говорило о том, что совесть его чиста, как чисто вымытое стекло, и он наслаждается жизнью в полной мере. «Доброе утро!» — приветствовал его Гоголев. Хозяин поднял на него глаза. «Доброе. Как вам у нас живется? Нет жалоб?» «Все отлично». Владимир присел в соседнее кресло. «У меня к вам конфиденциальный разговор». Василий Иванович отбросил газету в сторону. «Слушаю. Я провожу журналистское расследование», — таинственным шепотом начал Гоголев, хотя его никто не собирался подслушивать. Это, по его мнению, должно было произвести впечатление. «Да», — понимающе кивнул хозяин. «В Малаховке живет человек, виновный в серии убийств», — продолжал Владимир. «Я вычислил его. Он прячется у своего родственника». Рот Василия Ивановича непроизвольно открылся. «Что вы говорите? У нас маньяк?» «Чтобы убедиться в этом окончательно, сегодня я попросил его о встрече», — не ответив, проговорил журналист. «Естественно, преступник боится милиции и назначил встречу в пустынном районе». Хозяин дернулся в кресле. «Я поеду с вами». Владимир покачал головой. «Ни в коем случае. Он расставит повсюду своих сообщников. В лучшем случае преступник просто не покажется. В худшем мы оба будем убиты». Мужчина сжал кулаки. «Что же вы предлагаете?» Гоголев, не мигая, смотрел ему прямо в глаза. «Я никогда не имел оружия. Теперь же оно мне необходимо. Я не собираюсь никого убивать, но защитить себя просто обязан». Владелец гостиницы не возражал. «Вы правы. Могу предложить вам свой пистолет». Гоголев отказался. «Нет, принять от вас такой подарок означало бы втянуть вас в это дело. Я не допущу этого. Скажите, где еще я могу приобрести оружие?» Василий Иванович погладил переносицу. «Есть у меня один человек. Если вы обещаете забыть о нем после покупки нужной вам вещи, я свяжу вас с ним». «Разумеется, обещаю. Тогда после завтрака я позвоню ему». Гоголев пожал его руку. «Поверьте, вы спасете много жизней». Хозяин приподнял седые брови. «Но вы же еще не уверены. Поэтому я не собираюсь заканчивать охоту на маньяка». «Мальчики, идите завтракать». Жена Василия Ивановича созывала всех в кухню. Когда постояльцев было мало, они столовались именно там. «Идем, дорогая!» — крикнул ее супруг и повернулся к Гоголеву. «Потом мы займемся вашим вопросом. Вы останетесь довольны, вот увидите. И вообще, в связи с вашим расследованием, оружие пригодится вам и в дальнейшем. Я верю, вы выйдете на этого негодяя. Правосудие всегда торжествует». «Мой случай самый трудный в юриспруденции», — подумал Владимир. «При любом раскладе справедливость все равно не будет праздновать победу». После обильного и сытного завтрака Василий Иванович закрылся в своей комнате. Через несколько минут он позвал Гоголева. «Я разговаривал с тем человеком», — сообщил он. «Товар есть, правда, цены сейчас кусаются. Короче, он хочет $500. Владимир не возражал. Деньги у него были. «Согласен. Моя контора все мне оплатит», — поспешно добавил он, боясь, как бы добрый хозяин не задумался о том, о чем ему не следовало знать. «Прекрасно. Давайте их мне, и я схожу за оружием. Видите ли, мне он доверяет». Василий Иванович замялся. Однако Владимиру это было только на руку. «Секунду. Деньги в моем номере». Гоголев быстро взлетел по лестнице, чувствуя необычайный прилив сил, и, найдя кошелек, отсчитал требуемую сумму. Эти монеты не пропадут. Они помогут ему решить проблему, которая вот уже в течение нескольких месяцев казалась ему неразрешимой. «Вот», — он протянул банкноты хозяину. «Пересчитаете? Я верю вам, но...» Мозолистые пальцы мусолили хрустящие бумажки. «Все как в аптеке. Скоро я привезу вам товар». Он бесшумно испарился, даже не поставив в известность жену, что вынужден отлучиться по делам. Наверное, эта пара доверяла друг другу. Гоголев поднялся в номер и стал терпеливо ждать. Василий Иванович его не обманул. Качественный товар он принес довольно быстро. «Пользоваться умеете? Когда-то учил». Хозяин развернул пакет и добросовестно показал, как работает пистолет. Патроны к нему прилагались. Владимир пожал ему руку. «Спасибо, вы меня выручили». «Всегда готов помочь хорошему человеку». «Когда же состоится встреча с предполагаемым преступником?» «Сегодня вечером». Василий Иванович поморщился. «Вы действительно не хотите, чтобы я пошел с вами?» «Нельзя. Мы можем его спугнуть». Казалось, владелец гостиницы вздохнул с облегчением. Его явно не тянуло на подвиги, однако демонстрировать это он вовсе не собирался. «Как скажете». «Вы и так много для меня сделали. Удачи!» Гоголев улыбнулся. «Она мне пригодится». «Пойду вздремну перед операцией». Он стал подниматься по лестнице, думая, что ему удалось таки мистифицировать гостеприимного хозяина. Сейчас Владимир немного поспит, а вечером прогуляется по Малаховке, посетит пару ночных заведений и скоротает время в людных местах. И ведь никто не докажет, что никакой встречи с маньяком не было и в помине. Журналист проспал сном младенца до 7 вечера, облачился в джинсы и чистую рубашку и помахал рукой вышедшему из гостиной Василию Ивановичу. «Берегите себя», — напутствовал тот Гоголева. «Непременно». Они неловко обнялись перед разлукой, и Гоголев шагнул в сумерки надвигающейся ночи. Он побродил по берегу заросшего камышом озерца, покормил каких-то птиц чипсами, немного посидел в баре, выпил две рюмки ликера, а ужинать отправился в самый крутой, по рассказам старожилов, ресторан «Ярд». Желе барашка в мятном соусе действительно было прекрасно приготовлено, а сливочное мороженое вернуло его в детство, когда местный завод его родного города еще добросовестно трудился над изготовлением любимого детского лакомства. Время тянулось медленно, и журналист заказал кусок пирога и кофе капучино. С удовольствием созерцая молодежь, танцевавшую под песни местной знаменитости, с помпезным видом небрежно державший микрофон. Одна из девиц лет 18, заметив заинтересованный взгляд Гоголева, отделилась от толпы и подошла к нему. «Нравится? Ее слишком ярко намалеванный рот, расписные, как у матрешки, щеки и залихватские ужимки многое сказали о ее профессии. Однако Гоголев сейчас был рад любому общению. «Нравится? Потанцуем?» Она кокетливо улыбнулась и потянула его за руку. «Не хочется. Устал, потому и смотрю». Она не возражала. «Угостишь стаканчиком?» «Конечно. Что желаете?» «Коньяк. Будет исполнено». Он поманил официанта, взиравшего на эту сцену с интересом. «Бутылку армянского и какую-нибудь закуску. Желаете бутерброды с икрой?» «Тащи». Дама удивленно уставилась на кавалера. Видимо, такое ей перепадало редко. «Ты богатый Буратино?» «Но работаю, как папа Карло». Ее гладкий лоб прорезали морщины. Наверное, мама в детстве не баловала ее книгами. «Пусть будет Карло, но зовут-то тебя по-другому. Владимир». Он неожиданно назвал ей свое настоящее имя. «Оксана». Официант уже расставлял на столе рюмки и закуски. «Поухаживай за мной», — попросила девушка. «С удовольствием». Когда рюмки наполнились темной жидкостью, она провозгласила тост за знакомство. Оба выпили. Оксана жадно набросилась на бутерброды. «А вы не здешний», — пробурчала она с набитым ртом. Гоголев усмехнулся. «Почему ты так решила?» «Просто я никогда тебя раньше не видела. А наша Малаховка — это такая дыра, где все знают друг друга». «Ты права», — согласился Владимир. «Я командированный из России и сегодня уезжаю». Ее веснушчатое лицо вытянулось. «Сегодня?» «Да, именно поэтому я зашел в ресторан, чтобы отметить день своего отъезда». Оксана сникла на глазах. Гоголев сразу понял причину перемены ее настроения. «Девушка рассчитывала хорошенько подчистить его кошелек. Когда ваш поезд?» «Уже скоро». Она погладила его ладонь. «Не хотите уединиться со мной в номере? Недалеко отсюда есть прекрасная гостиница. Тогда день отъезда вы отпразднуете с полной отдачей». Он посмотрел на часы и покачал головой. «Не успеем. Вот тебе $20 на память обо мне». Рука с длинными ногтями, красный лак на которых вызывал у Гоголева весьма неприятные ассоциации, смела деньги со стола. «Прогуляешься со мной? Я хочу подышать воздухом». Оксана была согласна на все. Проститутка знала город как свои 5 пальцев, и Владимир кое-как скоротал оставшееся у него время. В полночь они распрощались, и Гоголев пешком пошел в гостиницу. Встревоженный Василий Иванович ждал его у входа. «Ну как?» «Никак», — стараясь сложить голос как можно больше досады, ответил Владимир. «Негодяй не пришел. По последним данным, он вообще покинул Малаховку. Придется опять гоняться за ним по всей стране». «Это, конечно, неприятно, но...» — хозяин немного помолчал. «Зато вы целы. Возможно, в следующий раз у вас будет более благоприятный случай для его поимки. Мне никогда не нравились ночные встречи. Если он рецидивист, то, поверьте, даже оружие не спасло бы вам жизнь». Гоголев посмеялся про себя и ответил. «Я тоже об этом размышлял. Завтра мне придется покинуть ваш гостеприимный кров». «Раз надо, так надо». Василий Иванович похлопал его по плечу. «С хорошими людьми всегда больно расставаться». Журналист поднялся в номер и принялся укладывать вещи. Он жалел, что нет ночного поезда. Тогда бы его уже здесь не было. Но первый состав отходит рано утром. Это, в принципе, тоже неплохо. Вечером он обнимет Лизу, даже не подозревающую, что именно он делает для их же блага. Утром, распрощавшись с гостеприимными хозяевами отеля, Гоголев поспешил на вокзал. Проблем с билетами не возникло, и вскоре он, устроившись на верхней полке, благополучно продремал до самого Черноморска. Поезд уже подъезжал к вокзалу, и Гоголев позвонил Арсену. «Дружище, я прибываю». Армянин разразился радостными возгласами. «Здесь тебя заждались. Удачная поездка. Ты даже представить не можешь». Приятель радостно засмеялся. «Сейчас приеду за тобой. Но у меня немного вещей». Арсен не желал и слушать. «Жди». Поезд еще не успел затормозить, как толстый проворный издатель прыгнул в вагон, где стоял в ожидании Гоголев, и закричал: «Кого мы видим?» Он так крепко обнял друга, словно они не виделись больше года. «Давай свои шмотки», — велел Авдалян. Спортивная сумка повисла на плече Арсена. Владимир попытался отнять ее. «Слушай, мне неловко». «Неловко спать на потолке». Отшучиваясь, Авдалян пробирался к выходу. Его джип стоял неподалеку. «Залезай. Давай сначала ко мне. На кораблю настоящим армянским обедом». Гоголев хотел отказаться, однако армянин не желал и слушать. «Лиза подождет». «Ну, как знаешь». Жена Арсена, Карина, накрыла такой стол, что можно было бы накормить роту солдат. Все блюда так и просились в рот, и Гоголев с удовольствием поглощал одно за другим. «Вот видишь», — радостно заметил товарищ, — «а не хотел ехать». «Да просто у меня много дел. Кроме того, я ужасно устал», — оправдался гость. «Опять же, Карине твои беспокойства». «Моя Карина обожает угощать», — прервал его Арсен. «А вот если тебе не терпится увидеть Лизу, это другой разговор». «И это тоже правда». Авдалян усмехнулся. «Мы свою миссию выполнили. Накормили, напоили. Теперь добро пожаловать красной девице. Она тебя ждет». Машина Лизы действительно стояла у подъезда Авдоляна. Гоголев кинулся к ней, сбив на ходу с ног какого-то маленького мальчика и сбивчиво извинившись перед его разъяренной мамашей. «Здравствуй, дорогая». Лиза, не торопясь, вышла из автомобиля. «Долгонько же ты пропадал». «А все из-за проклятой очередной книжки», — девушка надула губки. «Мой бедный мальчик так много работает, что совсем перестал обращать внимание на свою прекрасную принцессу». «Прекрасная принцесса хочет жить в замке на берегу моря», — в тон ей ответил мужчина. «И заработать на него должен принц». Глаза у Лизы заблестели, и она захлопала в ладоши. «Значит, ты выполнишь мою просьбу?» Он замялся. «Я делал все возможное, чтобы твоя мечта сбылась». Однако от девушки было не так-то легко отделаться. «Когда же новоселье?» «Позволь мне сделать тебе сюрприз». Это ей не понравилось. Врожденная практичность восставала против романтики. «Лучше бы ты внес ясность. Подожди, увидишь». «Ладно», — вдруг смирилась она. «Поедем ко мне или к тебе?» «Мне необходимо принять ванну». «Тогда ко мне». Она снова села на водительское сиденье. «Моя джакузи ждет гостя». Владимир специально не спешил покинуть шикарную ванную комнату невесты. Потом он долго одевался в отведенной ему спальне и лишь затем показался в гостиной. Девушка накрывала на стол. Жениха ожидал легкий ужин, тосты с черной и красной икрой. «Ты зря утруждала себя. После сытного угощения у Авдолянов ему не хотелось есть». Она насупилась. «Считай, что готовить умеет только жена твоего бывшего шефа. Я так не говорил». Лиза разлила по бокалам его любимое вино «Черный доктор». «За встречу. С удовольствием». Темная жидкость с градусами наполнила его жилы какой-то живительной силой. Внесла успокоение в его измученную душу. Он потянулся к красавице и ласково провел рукой по ее волосам. «Я так соскучился. Пойдем в спальню». Она отбросила назад светлые волосы. «Только после того, как я услышу от тебя объяснение, почему ты не можешь назвать мне точную дату переезда в наш собственный дом?» «Потому что я и сам ее не знаю», — признался мужчина. Ее лицо вытянулось. «То есть как?» «Очень просто. На моем счету еще недостаточно денег». Он понял, водить ее за нос не имело смысла. Девушка все равно узнает правду. Она торопела. «Но ты сказал...» «А вторая книга?» «Гонорара еще нет». Лиза отложила ложку, которую она размешивала сахар в чашке с чаем. «Однако Арсен информировал меня. Деньги скоро будут. Книга уже в продаже». «Значит, тогда и поговорим», — отмахнулся он. «А про продажу книги — это новость даже для меня». Его тон показался ей раздраженным. «Ты не хочешь поскорее уединиться в нашем любовном гнезде?» Гоголев фыркнул. «А что нам мешает?» «Твое упрямство». Вино придало ему храбрости. «Нет, дорогая, твое. У меня создается такое впечатление, что тебе в наших отношениях важнее всего стены, в которых мы будем обитать. Разве нам плохо здесь или у меня? Ведь с милым рай в шалаше». Лиза побагровела. «Я никогда не жила в шалаше». «А ты попробуй. Может, тебе понравится». Девушка так резко вскочила, что опрокинула стул. «Уходи. Я объясняю твое сегодняшнее поведение усталостью после дороги. Я не должна была забирать тебя практически из поезда». «Это сделал Арсен», — мягко ответил Владимир. «Молодец». Она отошла к окну, давая ему понять, и разговоры, и встреча окончены. Он встал и обнял ее. «Малыш, ну не сердись. У меня действительно была очень тяжелая поездка». Девушка оттолкнула его. «И при чем тут наш дом?» «Я не готов к этому разговору». Она сжала кулачки. «Ты просто не хочешь жениться на мне. Оттягиваешь время». Гоголев оторопел. «Я? Назначай дату и сама убедишься. Я готов хоть сегодня. А свадебный подарок... Он вздохнул. Лиза оставалась непреклонна. Впрочем, за что ее судить? Эта девочка всегда получала от жизни все, что хотела. «На что же ты потратишь свой гонорар?» — быстро спросила она. «На шантажиста», — мысленно ответил ей Гоголев, — «если не убью его». Но вслух сказал, — «Мы уже все решили, на наш дом. Ты не даешь мне времени. Я понятия не имел, что книга уже в продаже. Значит, все произойдет довольно скоро». Что-то в его голосе мешало Лизе поверить ему. «Но ведь отец готов дать нам взаймы. А я не готов брать у него». «И после всего этого ты считаешь именно меня упрямой?» Он снова обнял ее, и на этот раз она поддалась. «Нет, просто нетерпеливой. Все будет хорошо, а сейчас мне действительно лучше уйти. Я устал». Лиза пожала плечами, отстранившись от него. «Иди». «До завтра, любимая». Девушка ничего не ответила.